Глава 3. Начало марта 641 года. Братислава. Главная улица славянской столицы, что прямым лучом пронзила город от ворот до замковой горы, носила незатейливое имя Большая. Поначалу ее называли Большой Новгородской, а потом слово «Новгородская» отвалилось, и прижилось именно это имя. И теперь вот Малая Новгородская в Братиславе есть, а Большой нет. Впрочем, это почему-то никого не удивляло, и даже князь, видя такую несуразицу, махнул на нее рукой. Пусть, мол. Именно по этой улице шли все выезды государя с семейством. Именно на ней поселились бояре и нобели княжества, измеряя честь собственной семьи близостью своего жилища к цитадели. Ведь участки под стройку великий князь лично жаловал. И кто вперед их получил, тому и чести больше. Первыми стояли дома Горона и Люта. А за ними Сбыслава, Деметрия с Любавой и родовитейших бояр из верных, вроде Святоплука. В конце первого перекрестка построили дома нобели Вуйк и Лотар и бояре помоложе. Из тех, кого, как Вацлава Драгомировича, за заслуги в это звание поверстали. Дальше у ворот жили богатейшие купцы и известные мастера. Сам резчик Хейно и лекарь Илья тоже жили там в знак особой милости. А иных свободных участков на улице Большая и не было. Не было совсем. И купить их тоже нельзя, как нельзя купить родовую честь. Дом Ворона стоял пятой почетной стороне, что понимающим людям говорило о многом. Ведь его братья Тур и Волк жили от ворот княжеской цитадели куда дальше. Дом этот отличался от других тем, что дверь его, сделанная из мореного дуба и украшенная затейливой резьбой, вмазана в каменные пазы так, что выбить ее будет трудно даже штатным легионным тараном. В случае опасности сзади поставят аж два толстенных бруса, которые держатся на железных скобах и каменной кладке. Десяток топоров сломаешь, пока попадешь в дом головы тайной полиции государства славянского. Слишком много у него врагов скрытых, что притворяются друзьями, и слишком много врагов явных, которые спят и видят, как бы половчее его на корм рыбам пустить. Спит боярин ворон вполуха, как сторожевая собака, а тяжелый сакс всегда лежит не дальше вытянутой руки. И вроде нет сейчас особой нужды беречься, ведь под присмотром и враги, и друзья, особенно друзья. Но привык он так. Дом был основателен и крепок, как и его хозяин, к имени которого теперь частенько прибавляли отчество. Ворон Горонович впервые за несколько месяцев увидел старшего сына, которого отпустили из сотни. Крепкий мальчишка лет 10 стоял перед отцом, имени которого страшились люди от Пиренеев до болгарских степей. Ворон-младший, которого дома называли Вороненком, а в сотне Дроздом, прибыл в первую свою увольнительную. «Как ты, сын?» — внимательно посмотрел на него боярин. «Хорошо, батюшка», — кивнул мальчишка. «Сначала тяжко было, а сейчас ничего, привык. Товарищей нашел. Они помогли справиться с теми, кто меня обидеть хотел». «Тебя обидеть хотели?» — напрягся ворон. «Кто такие и почему?» «Да я и сам не знаю», — развел руками мальчишка. «Там же не поймешь, кто есть кто. У нас с знатным отцом хвалится позор великий. До выпуска не отмоешься. Ведь сам княжич Святослав лямку тянул, как все. Чего уж об остальных говорить. А вот почему обижали, никак не пойму. Вроде я ничего тем парням не делал. Только колотили они меня, почитай, каждый день. Аж мочи не было». «И что потом случилось?» Напрягся ворон, которому такой поворот дел решительно не понравился. «Пора надзор в сотне учреждать. Иначе не оберешься беды. Ведь княжичи там учатся. Не приведи боги». «А потом меня два парня постарше отбили», — охотно пояснил сын. Я теперь с ними. Меня сейчас никто не трогает». «Что за парни?» Ворон сидел мрачнее тучи. Кто-то явно вел игру с его сыном. Но кто и зачем? И с сыном ли? А может, это играют с ним самим? Что-то обозначить пытаются. Знак ему подать, что и с той стороны достанут. «Влад и Шишка», — пояснил вороненок. «Шишка на вроде слуги у Влада. Тот серьезный парень, к нему и старшие не лезут. Он как-то договаривается с ними и уважают его. Он сильный и не трус. Дерется с любым, пока на землю не упадет». «Влад, значит». Боярин мрачнел еще больше. «Понятно. Вот тебе мое слово, сын. Ты с теми парнями водись, но если они тебе побратимство предложат, без моего ведома не соглашайся. Многое может случиться. Как бы тебя новые друзья под корягу не затянули». «Да они хорошие ребята». Во взгляде мальчишки появилось непонимание и обида. «И помогли мне». «Я сказал, а ты услышал». Грозно зыркнул на сына ворон. «К матери и сестрам иди. Заждались они. Пирогов с визигой тебе напекли». «Владом назвался», — пробурчал боярин, глядя в спину удаляющемуся сыну. «Получается, не в отца в мать пошел волчонок. Уже начал коготки оттачивать. Ну, хоть ни с кем мой сын повелся. Этот берсерк совсем на голову скорбный растет. Пропадешь рядом с ним, сгоришь, как лучина. Ох и княжич Владимир! Пацан пацаном, а какие коленцы выкидывает! Надо бы государю доложить. Я давно хотел в сотне первый отдел создать, как в университете, да все руки не доходили. Пожалуй, пора». «Забава!» — рявкнул боярин, выйдя из своих покоев. А когда дородная баба, увешанная золотом, выплыла к нему, уставился на нее, наливаясь черной злобой. «Княгиня Людмила больничку для баб построила. Мы на открытие приглашены. Забыла, небось?» «Готово все», — спокойно ответила супруга, которая приходилась дочерью боярину Люту. «И выезд готов, и одежда твоя, и шапка новая. Старую я распороть велела и перешить. Там соболя кое-где моль поела. Стыд, да и только». «Ясно», — рыкнул ворон, у которого сорвать злость не вышло никак. «Ты чего сегодня суровый такой, боярин?» — кротко спросила жена, которая за годы супружества вспышки гнева у своего мужа научилась обходить, как умелый егерь, ляжскую засаду. «Да так», — шумно выдохнул ворон. «Накопилось что-то». «Испей вот». Забава открыла резные дверцы поставца и достала оттуда бутыль. «Гляжу я, надо тебе сейчас. От самого владыки. По великому блату урвала». «По великому чему ты урвала?» Недоуменно уставился на нее боярин, который уже устал от новых понятий, что появлялись в языке чуть не каждый день. То рамейское слово приживется, то персидское, то от степняков по конской части чего придет, а то и сам князь такое иногда скажет, что все только диву даются. «Блат», — терпеливо ответила жена, — «это вроде как знакомство, по которому ты что-то такое взять можешь, чего другие нипочем не могут. Потому как у них блата нет. Ну вот, как коньяк этот. Чтобы его получить, надо к самому владыке Григорию вхожим быть. А так шиш с маслом. Глотай слюни и завидуй, молча, голодранец». «Ишь ты!» — только и смог вымолвить ворон, осторожно обнюхивая золотистую жидкость. «Но здравы будем, боярыня». И он забросил в глотку половину кубка, словно водицу. «Ух!» — только и смог сказать ворон. «Эх, хороша штука этот твой блат! Сама-то пробовала?» «Не посмела без тебя». Еще более кротко ответила жена, которая настроение собственного мужа чуяла очень тонко. На сегодня гроза миновала. «Неси еще кубок», подмигнул ей боярин, на которого вдруг нашел игривый настрой. Он шлепнул жену по крепкой заднице, что в его исполнении означало знак величайшего расположения и даже некоторой нежности. «Остальное на вечер оставь. в опочивальне выпьем. И поехали уже, негоже опаздывать. Университетский квартал, который по большей части пребывал еще в состоянии огромного пустыря внутри города, понемногу застраивался. Почтенный ректор Леонтий, который от счастья слова вымолвить не мог, только издавал нечто восторженно невразумительное и бросал жадные взгляды в сторону таверны, что притулилась прямо около храма науки. По какой-то непонятной причине кабак, стоявший в стороне от мест, где кучковались военные купцы и мастеровые, процветал и даже собирался расширяться. А повод для радости у почтенного ректора был и немалый. Очередная заморочь, связанная со стройкой, закончена. Ушли проклятые каменщики, кровельщики и печники. Не нужно больше считать лес и звездку. Не нужно ругаться до хрипоты с артельными головами, которые арифметику не постигли, но ни разу по объему работ в сторону заказчика не ошиблись. А еще в университете появился проректор по хозчасти, и это вознесло ученого мужа на вершину блаженства. Корпус для роженец и малых детишек был закончен, а ее светлость Людмила лично прибыла на открытие, сопровождаемая полусотней Хорутанской гвардии. Толпа у входа почтительно ждала. Не все понимали смысла происходящего, почитая роды делом обыденным, а смерть новорожденного — делом еще более обыденным. Но спорить никто не осмеливался. Матери в родах умирали сейчас куда реже, чем раньше, а горячка родильная стала делом исключительно редким. Может быть, потому, что после тщательного разбирательства таких повитух в ближайшем пруду топили. Все по справедливости. Смерть за смерть. Ибо руки спиртом обрабатывать нужно. «Князь! Князь!» — понеслось по толпе, и головы бояр и нобелей склонились к земле. Самослав приехал со стороны городских ворот, не заезжая домой, и Людмила даже зажмурилась от удовольствия. Впрочем, по усвоенной давным-давно привычке, чувств своих она не показывала, оставаясь невозмутимой и отстраненной. Княгиня, взяв на себя бремя забот по медицинской части, помощь мужу оказала огромную. А потому он сам приехал на открытие, чтобы еще более придать веса этому мероприятию. По словам знающих людей, такого заведения не то, что в Константинополе не было. Такого не было вообще нигде. «Ты молодец!» — шепнул он порозовевшей от счастья жене. «Нашла себе дело по душе. И государству хорошо, и тебе радость. Богине угодно, когда женщин и детей спасают», — едва слышно ответила Людмила. «Я же не христианка, чтобы смерть своего дитя как наказание принять. Чем чистая душа провинилась? За нее биться надо, чтобы она предначертанное исполнила». «Вот это ты лихо завернула», — усмехнулся князь. «Тебе бы с владыкой Григорием на эту тему поговорить». «Говорила уже», — ответила Людмила, осматривая одну палату за другой. «Он сначала спорил со мной, а потом заругался и убежал, поджав хвост. Не смог мне объяснить, почему это его милосердный Господь так с матерями безутешными поступает. Что же сделать должна жена, которая в 15 лет своего первенца хоронит? Неужели столько грехов на ней висит?» «Да», — только и смог сказать князь, отмечая, насколько его супруга незаметно выросла за последние годы. Из твердолобой фанатички она постепенно превратилась в человека, который... «Ах ты ж!» — князь догадался. «Ему же докладывали, а он и не понял ничего. Любава Уницетия уроки риторики берет. Неужели и Людмила с ней? Вот ведь скрытная баба какая!» «С Ницетием позанималась?» — участливо спросил он, а княгиня, лицо которой залила краска, вместо ответа повела его в родовую палату. «Понятно», — ошарашенно сказал сам себе князь, понимая, что противостояние язычников и христиан может теперь выйти на новый, невиданный доселе уровень. «Нам это в свете грядущих событий совсем ни к чему. Надо бы с Григорием это обсудить. Расслабился наш владыка. Вознесся до небес. Самослав кивнул кланяющимся ему боярам и их женам, которые приседали с грацией стельной коровы, и отправился во дворец, где дел накопилось уйма. Собственно, лишь неотложные вести и вызвали его с полюдия, где он выслушивал жалобы и правил княжий суд. «Государь!» — Звонимир поклонился ему и сел за стол. «Император Ираклий умер. В первой половине месяца лютого, как ты и говорил». «Ожидаемо», — кивнул князь. «Наши люди готовы?» «Готовы, княже», — ответил Звонимир. «Вацлав пишет, что есть возможность казну Мартина изъять. Тогда она куда сговорчивее будет? Там около 2 миллионов золотом». «Ого!» — присвистнул Самослав. «Кто же это у нас резвый такой? Коста, что ли?» «На Вацлава что-то не очень похоже». «Он!» — усмехнулся в бороду Звонимир. «Это же проныры каких поискать». «Делайте», — кивнул князь. «Всех причастных наградим». «Еще что?» «В Далмации все готово», — протянул донесение боярин. «Думаю, корабли скоро выйдут. Армию Виттерих нанял немалую. В Атернум пойдут баржи с египетским зерном, чтобы эту араву кормить. Там база будет. Пока все идет по плану». «Хорошо», — кивнул князь. «Из Египта есть вести?» «Великий логофет Стефан просит приехать в Александрию. Много вопросов обсудить хочет. Эмир Синда-Надир тоже вроде бы приедет. Второй съезд князей Береславичей предлагаю считать открытым», — пробурчал про себя Самослав и чему-то улыбнулся. Впрочем, Звонимир причин его веселья не понял, только посмотрел как-то странно и продолжил. «Римлянин Валерий слабоват оказался, государь», — сказал он. «В деле на него с оглядкой опираться можно. Неопытен еще, и в голове какое-то возвышенное дерьмо бродит. Надо бы к нему человечка толкового приставить». «Волк с ним поработает», — махнул рукой князь. «Тем более он уже там». «Я же имел в виду толкового, государь». С удивлением посмотрел на него шокированный таким приказом Звонимир. «Нет, именно волк», — ответил Самослав. «Это будет то, что нужно, поверь». «Ну, волк так волк», — смирился Звонимир. Выбор князя он оспорить не посмел. Раз решил государь карателя послать, значит, так надо. «На роль экзарха Валерий не годится, княже», — сказал Звонимир. «От него на начальном этапе пользы много будет, конечно. Мы из него все до капли выжмем. Но на будущее, когда ту землю обустраивать станем, туда совсем другой человек понадобится, посильнее». «Человек нужен из старой сенаторской семьи», — заявил Самослав после раздумья. «Чтобы был потомком кого-то из последних императоров Запада. Их в Галлии много должно быть. Только нужен тот, кто нас не кинет в тяжелый момент». «Знаю такого, государь», — с каменным лицом кивнул Звонимир. «И этот человек тебе будет предан безоговорочно. Да и ты его хорошо знаешь». «Да?» — изумился Самослав. — И кто же это? — Княжич Владимир. Непонимающе посмотрел на него Звонимир. Он по матери прямой потомок императора Авита. В Галлии 3 самых знатных рода — Аполлинарии, Алибрии и Авиты. Они все потомки какого-нибудь императора и целой своры консулов, и все друг другу родня. Август Авит сам из сенаторов Оверни — и похоронен там же. То ли задушили его, то ли голодом уморили, то ли сам помер, сейчас уже не понять. А княгиня наша как раз из Авитов. Она, собственно, потому королевой Бургундской и стала. Ведь знатнее ее отца там и нет никого». «Я же это знал», — смутился князь. «Да как-то упустил. Тьфу ты, пропасть». Он глубоко задумался, плеснув себе на палец коньяка. «Так кто спланировал будущую операцию в Италии? Он или его собственная жена? Неужели Мария все это задумала много лет назад? Ведь она проболталась Людмиле, что хочет сыну в удел Италию отдать. Или она совсем не проболталась? Может быть, Мария очень технично слила информацию так, чтобы та дошла до него? а их брачный договор подразумевает, что ее сын станет королем где-нибудь за пределами Словении. А ведь Италия как раз за пределами. Альпы — тот предел. Неужели это она выстроила в цепочку множество событий, которые и привели к этому решению? Вот ведь баба! «А если так?» — произнес Самослав уже вслух. «А если так, то она уже точно знает, что я сделаю потом. И может этим воспользоваться, усиливая позиции Владимира в ущерб остальным сыновьям». «Скверно. Это очень скверно. Она должна была сыграть свою роль. Она и Мартина. Женщина всегда поймет женщину и все такое. Теперь ни за что. Пусть сидит в Братиславе и играет в преферанс». «Государь?» — непонимающе посмотрел на него Звонимир. Он никак не мог привыкнуть к тому, что князь разговаривает сам с собой, а потом выдает нечто такое, что ему придется исполнять, надрывая все жилы. Вот и сейчас. «План Б, Зван», — вздохнул князь, который осмыслил открывающиеся перспективы. «Работаем по плану Б. Он намного дороже, но если у Косты все получится, то вся эта затея обойдется нам в приемлемые деньги. И даже есть вероятность, что мы выйдем в небольшой плюс».